Генрих Гейне. Волшебно светлый месяц май, все почки распускались, и в нежном сердце у меня мечты любви рождались. Волшебно светлый месяц май, когда все птицы пели, я ей сказал, что я ее люблю на самом деле.